«Улетят осенью вместе с дикими», — беспокоился дядя Петя, отслеживая из-под козырька ладони стремительный лед. «Если раньше не перестреляют ханыги, надо крылья подрубить». Недавняя уверенность, что по осени хозяйство даст прибыль, оставила дядю Петю. «Выходит, мы с тобой горбимся только, чтобы себя прокормить», — высказал он однажды горькую мысль Леону. «Уже сейчас не о доходе думаю, а как бы зимой продержаться, не сдохнуть. Это какой же должна быть усадьба, чтобы хоть что-нибудь на продажу? Почему они так много жрут и так медленно набирают вес? Я одного не могу понять, как существует наше сельское хозяйство». Они только что вернулись из магазина, выставили на стол твердые, как бы отлитые из чугуна буханки. Сквозь разреженную крышу патио, как сквозь решето, пробивались солнечные лучи, растекались по клеенке стола золотыми лужицами. Под воздействием света черные чугунные буханки, как под воздействием алхимического философского камня, превратились в золотые. Они, собственно, и были золотыми. Примерно такой же формы, разве чуть более плоские, слитки золота летели в Америку специальными бронированными самолетами-сейфами. Следом унылым порожняком тянулись флотилии советских сухогрузов. Золото приходовалось в американских банках. Сухогрузы засасывали в американских портах в свои трюмы лежалое нечистое зерно, везли его через океан в Одессу, Владивосток, Николаев, Калининград. Из портов зерно широким веером расхлестывалось по стране, везде, как по волшебству, превращалась в эту самую чугунную черную буханку, шедшую в пищу людям, но главным образом, конечно, кроликам и курам, уткам и гусям, индейкам и перепелкам, свиньям, овцам, коровам, якам в горах, верблюдам в пустынях, зубрам в пущах, оленям в тундре. То был алхимический процесс по извлечению из земли золота и превращению его в хлеб. Непостижимо, но советское сельское хозяйство, включая такую ничтожнейшую его частичку, как дядя Петина ферма, стояло на золоте и тем самым было обречено на вечную нищету. Ибо Бог давно и навсегда определил, где золото, там безумие и мерзость запустения. «Самое богатое хозяйство сейчас у того, — сказал Леон дяде Пете, — у кого больше всего хлеба. Хлеба не считано, и всего не считано. Самое богатое хозяйство должно здесь быть у продавщицы из продмага». «Так и есть, — удивился проницательности племянника дядя Петя, — у Нинки 7 боровов. На прошлой неделе, говорят, корову купила». Вечерами Леон любил смотреть в танковый прицел на звезды и луну. Звезды влетали в прицел, как трассирующие пули. На луне обнаруживались кратеры, фиолетовые горы, каменистые русла некогда бывших или не бывших рек. Случалось, в прицеле прочерчивала быструю слепящую линию падающая звезда, но Леон всякий раз забывал загадать желание. Иногда попадался спутник, отличающийся от падающей звезды направлением и устойчивостью полета. Вот только никак было не засечь летающую тарелку. Хотя вряд ли во всей России имелось более подходящее для летающих тарелок место, нежели Заяц. День дяди Пети заканчивался вместе с дневными трудами. К 8 кролики и свиньи были накормлены, куры, утки и гуси закрыты в курятнике, Леон и дядя Петя ужинали, отбиваясь от комаров. в итальянской с ласточками над головой комнате патио. Потом переходили в дом смотреть телевизор. Дядя Петя немедленно засыпал на драном диване, как только звучали, неважно о чем, первые слова диктора из программы «Время». Даже если за мгновение до этого он был оживлен, разговорчив и сна, как говорится, ни в одном глазу. Видимо, выработался условный рефлекс. Леон выключал телевизор, выходил на улицу.